Глава третья. Черепашьим шагом. Получена от мистера Германа Тидбери из Чикаго сумма в $300, уплата штрафа, к которому он был приговорен судом 14 числа текущего месяца за нарушение закона, касающегося спиртных напитков. Калле, штат Мэн, 19 мая 1897 года. Секретарь Вальтер Фиг. Таким образом, Герману Тидбери пришлось подчиниться наложенному на него взысканию, несмотря на его упорное сопротивление, продолжавшееся вплоть до 19 мая. Когда эта сумма была, наконец, уплачена, личность третьего партнера установлена и доказано, что действительно мистер и миссис Тидбери путешествовали под фамилией Филд, судья Р.Т. Ордок, продержав их 3 дня в тюрьме, нашел возможным этим удовольствоваться. И пора было. В этот день, 19 числа, в 8 часов утра, нотариус Торнброк произвел 6-е метание костей и заинтересованного партнера уведомил телеграммой в Калле. Жители этого маленького городка, оскорбленные тем, что один из партнеров матча Гипербона скрывался под вымышленным именем, не проявили по его адресу никаких теплых чувств и даже подсмеивались над его неудачей. Очень довольный вначале тем, что в штате Мэн именно их город Калле был пунктом, выбранным покойным Гипербоном, они не могли простить обладателю голубого флажка, что он не сказал своего настоящего имени в первый же день своего приезда в город. Вот почему, когда настоящее имя его стало наконец известно, оно не произвело никакого впечатления. Как только сторож открыл ему двери тюрьмы, Герман Тидбери направился в гостиницу. Никто его не провожал, никто не оборачивался посмотреть на него, когда он шел по улице. Надо сказать, что чита это не очень дорожило приветствиями толпы, которые так любил Гарри Кэмпбелл, и желала только одного, как можно скорее уехать из Калле. Было 9 часов утра, и им надо было ждать еще 3 часа до того момента, когда они смогут отправиться, наконец, в телеграфную контору. Вот почему у мистера и миссис Тидбери нашлось время, пока они пили свой утренний чай, заняться приведением в порядок своих счетов. «Сколько мы истратили со дня нашего отъезда в Чикаго?» — спросил супруг. $88.37, — ответила его супруга. «Так много?» «Да, и это при том, что мы совершенно не тратили зря денег во все время пути». Всякий, у кого в жилах не текла кровь Тидбери, был бы очень удивлен такой незначительной цифрой расходов. Но правда и то, что эту сумму должны были еще значительно увеличить взысканные с них $300 штрафа, которые произвели довольно значительное кровопускание в кассе супругов. «Только бы телеграмма, которую мы ждем сегодня из Чикаго, не заставила нас отправиться на другой конец территории», — проговорил со вздохом мистер Тидбери. «Придется во всяком случае этому подчиниться», — решительным тоном объявила миссис Тидбери. «Я предпочел бы отказаться». «Опять?» — вскрикнула властная Матрона. «Чтобы это было в последний раз, Герман, чтобы ты больше никогда не говорил о том, что хочешь отказаться от возможности выиграть $60 миллионов». Наконец 3 часа прошли, и без 12:12 чита Тидбери появилась в почтовой конторе, горя нетерпением узнать, что ее ожидало. Все-таки 5-6 любопытных пришли туда на них посмотреть. Какое невнимание по сравнению с оказанным другим партнером матча вниманием в Форте Рилей в Остине, в Санта-Фе, в Милуоке и в Ки-Уэсте, где перед окошечком телеграфного бюро всегда толпились любопытные. «Телеграмма мистеру Герману Тидбери из Чикаго», — проговорил телеграфный чиновник. Тот, к кому он обращался, почувствовал такой прилив слабости в момент, когда решалась его судьба, что колени его подогнулись, язык отказался повиноваться, и он не смог произнести ни слова. «Здесь», — ответила за него миссис Тидбери, толкая своего мужа к окошечку. «Вы именно тот, кому адресована эта телеграмма?» — спросил телеграфный чиновник. «Тот ли? Ну, разумеется, тот самый!» — вскричала миссис Тидбери. «Тот самый», — ответил, наконец, третий партнер. «Можете об этом справиться у судьи Ордока». «Мне это достаточно дорого. Обошлось, чтобы ко мне больше не приставали с заверением собственной личности». Действительно, никакого сомнения на этот счет быть не могло. Телеграмма была передана миссис Тидбери, которая ее и распечатала, так как дрожащие руки ее мужа не могли этого сделать. И вот что она прочла голосом, который все слабел и слабел, а последние произнесенные ею слова были почти совсем не слышны. «Герману Тидбери. 2 очка из 1 и 1. Грейт Солт Лейк Сити, штат Юта. Торнброк». Чита почти лишилась чувств. А при сдержанных насмешках присутствующих их усадили на одну из стоявших в конторе скамеек. Первый раз 2 очками из 1 и 1. Быть отправленным во вторую клетку вглубь штата Мэн, а во второй раз опять 2 очками из 1 и 1 отправиться в 4-ю клетку в штат Юта. Всего 4 очка в 2 раза. И в довершение всего, после переезда из Чикаго на одну из окраин Союза, отправляться на другую, противоположную его окраину, западную. Когда прошли несколько первых минут слабости, надо признаться, слабости весьма понятной, миссис Тидбери выпрямилась и, снова преобразившись в решительную особу, главу семьи, взяла своего мужа под руку и потащила его по улицам гостиницы Сэнди Бар. Нет, неудача их чересчур преследовала. Как опередили их за это время остальные партнеры Том Краб, Макс Риаль, Гарри Кэмпбелл, Лисси Вэк, не говоря уже о командоре Урикане? Они все носились как зайцы, а эти Тидбери ползли как черепахи. К 1000 миль, которые они уже сделали по дороге от Чикаго до Кале, им надлежало прибавить еще 2200 миль, которые отделяют Кале от Great Salt Lake City. Но в конце концов, если Тидбери решат не уходить из матча, то им надо не задерживаться в Кале и ограничиться несколькими днями отдыха в Чикаго, так как до их появления в штате Юта в их распоряжении около 2 недель, с 19 мая по 2 июня. Но госпожа Тидбери и слышать не хотела о том, чтобы ее муж вышел из партии, а потому в тот же день с первым же поездом чита уехала из Кале, сопровождаемая всеми пожеланиями, которыми население награждало их конкурентов. После такой неудачи ставка на 3-го партнера, если у него таковая была, безусловно, упадет до смехотворного, и голубой флаг перестанет играть. Несчастной чете не пришлось, впрочем, заботиться о своем маршруте, так как надо было снова взять тот, который их доставил в штат Мэн. По приезде же в Чикаго в их распоряжении будут поезда Тихоокеанской дороги, прибывающие через Омаху, Грейнджер и Огден в столицу штата Юта. После полудня маленький городок Кале освободился от присутствия этих несимпатичных людей, имевших всегда такой унылый, недовольный вид. Жители надеялись, что различные случайности, связанные с благородной игрой американских Соединенных Штатов, их в Кале не вернут. Эту надежду, безусловно, разделяли и сами пострадавшие. Через 48 часов, проведенных в дороге, Тидбери добрались до Чикаго, утомленные переездами, которые были тяжелы для их возраста. Им пришлось даже провести несколько дней в своем доме в Робби-стрит, так как мистер Тидбери дорогой захворал острым ревматизмом, свойственным его годам, который он обычно лечил, презрением. А особый вид дешевого лечения, так гармонировавший с его врожденной скоретностью. Но на этот раз ноги действительно отказывались поддерживать хозяина, и с вокзала его пришлось перенести в дом на руках. Само собой разумеется, что газеты не замедлили известить о его приезде. Репортеры газеты «Штат Цейтунг», относившиеся к нему сочувственно, явились с визитом. Увидев же, в каком состоянии он находится, они предоставили его преследовавшие его неудачи. Агентства не находили желающих даже и приставки 7-1. Но все забыли принять в расчет Кэт Тидбери, бой-бабу, которая очень скоро снова проявила себя. Ревматические боли мужа она принялась лечить не равнодушием, а силой. С помощью своей прислуги, этого драгуна в юбке, она растирала ревматика так энергично, что тот едва не лишился кожи на ногах. Никогда никакая скребница не чистила так ни лошади, ни осла. Нечего прибавлять, что ни доктор, ни аптекари не принимали в этом деле никакого участия, но, возможно, что больной остался от этого только в выигрыше. В общем, чита запоздала всего только на 4 дня, и 23-го начались приготовления к дальнейшему путешествию. Пришлось вынуть из кассы кредитные билеты на сумму в несколько тысяч долларов, и 24-го утром муж и жена снова отправились в путь, имея в своем распоряжении достаточно времени, чтобы в назначенный срок прибыть в столицу мормонов. Из Чикаго железная дорога идет прямо в Омаху, оттуда в Огден и дальше вплоть до Сан-Франциско. В конце концов, чита Тидбери должна была быть счастлива тем, что ее не отослали куда-нибудь в Калифорнию, и их путь удлинился бы тогда на 1000 миль. 28 мая после полудня они прибыли в Огден, важную станцию, откуда добавочная железнодорожная ветвь ведет в Грейт Солт Лейк Сити. Там произошла встреча. Спешу пояснить, не 2 поездов, но 2 партнеров матча Гипербона, встреча, которая повлекла за собой весьма странные последствия. В этот самый день, в полдень, Макс Реаль, возвращаясь из национального парка, остановился в Огдене, откуда на следующий день, 29 мая, намеревался поехать в Шайен, чтобы узнать о результатах третьего метания игральных костей. И вот, прогуливаясь по платформе вокзала, он неожиданно наткнулся на Германа Тидбюри, того самого Тидбюри, в обществе которого он следовал за погребальной колесницей Уильяма Гипербона, а потом сидел в зале аудиториума во время чтения завещания эксцентричного покойника. На этот раз чета Тидбюри не решилась путешествовать под вымышленной фамилией. Супруги не хотели вновь подвергаться тем неприятностям, которые потерпели в Кале, и если бы мистер Тидбюри нашел возможность не называть себя во время пути, то, разумеется, по приезде в гостиницу города Грейт Солт-Лейк-Сити он не замедлит расписаться своим настоящим именем. Незачем, правда ли, разглашать во время пути об ожидавшем его наследстве в 300 миллионов франков. Достаточно будет сказать об этом в самой столице штата Юта, а если бы там попробовали его эксплуатировать, он сумеет себя защитить. Поэтому можно представить себе, как он был неприятно изумлен, когда в присутствии нескольких пассажиров, вышедших вместе с ним из вагона, кто-то назвал его по имени. «Если я не ошибаюсь, с господином Германом Тидбюри из Чикаго, моим конкурентом в матче Гипербона, я имею удовольствие сейчас говорить». Чита вздрогнула от неожиданности. Видимо, недовольный этим вопросом, обращавшим на них внимание публики, мистер Тидбюри обернулся и сделал вид, что совершенно не помнит этого молодого человека, хотя прекрасно его узнал. «Вероятно, вы ошиблись», — ответил он. «Я не тот, за кого вы меня принимаете». «Извините», — возразил молодой художник, — «я не мог ошибиться. Мы были вместе на знаменитых похоронах Чикаго. Макс Реаль, первый партнер». «Макс Реаль?» — переспросила миссис Тидбюри таким тоном, точно она слышала это имя впервые. Тогда Макс Реаль, которого это начинало раздражать, сказал. «Что же, в конце концов, все это значит? Разве вы не Герман Тидбюри из Чикаго?» «Но», — ответил тот, — «по какому праву вы позволяете себя спрашивать меня?» «А, так вы вот как это принимаете!» — воскликнул Макс Реаль, надевая шляпу. «Вы не желаете быть больше мистером Тидбюри, одним из семерых, который сначала был послан в штат Мэн, а потом в Юта. Ну что ж, дело ваше. Что касается меня, то я Макс Реаль, возвращаюсь из Канзаса, из Вайоминга. А теперь добрый вечер». И так как поезд в Шайен отправлялся через 1-2 минуты, он бросился в один из вагонов, сопровождаемый Томми, оставив на перроне изумленную читу, послышавшую проклятие этим ни на что негодным людям, художникам. В эту минуту какой-то человек, не без интереса следивший издали за этой маленькой сценой, подошел к мистеру и миссис Тидбюри. Он был одет с некоторой изысканностью, на вид ему можно было дать лет около 40. Лицо приятное, открытое, могущее внушить полное доверие даже самым подозрительным людям. «Вот невежа, который заслужил хорошего урока за свою дерзость», — проговорил он с легким поклоном по адресу миссис Тидбюри. «И если бы только я не боялся вмешаться в дела, которые меня не касаются...» «Очень вам благодарен», — ответил Тидбюри, польщенный, что такой элегантный господин выражал желание за него заступиться. «Но», — продолжал этот изящный незнакомец, — «разве это действительно Макс Реаль, ваш партнер?» «Да, мне кажется, действительно», — ответил мистер Тидбюри. «Хотя я его почти не знаю», — «в таком случае», — прибавил незнакомец, — «я ему желаю всевозможных неприятностей за то, что он позволил себе говорить таким тоном с людьми, заслуживающими всякого уважения, а вам желаю победить его в этой партии. Его, а также и всех других, само собой разумеется». Нужно было быть настроенным очень враждебно ко всем людям, чтобы не отнестись сочувственно к человеку, выказывавшему такую любезность и в такой мере интересовавшемуся успехом мистера и миссис Тидбюри. Кто же был этот незнакомец? Мистер Роберт Инглис из Грейт Солт-Лейк-Сити, собиравшийся в тот же день туда возвратиться, коммивояжер одного торгового предприятия, который прекрасно знал всю округу, изъездив ее вдоль и поперек в течение нескольких лет. Вот почему, объявив свое имя и свою профессию, он галантно предложил Чите Тидбюри свои услуги в качестве проводника, обещая найти гостиницу по их вкусу. Разве можно было отказаться от такого предложения мистера Роберта Инглиса, который им к тому же заявил, что он ассигновал большую сумму денег, держа пари за успех третьего партнера? А потому, взяв небольшой багаж Читы Тидбюри, мистер Инглис последовал за ней в один из вагонов поезда, который уходил через несколько минут из Огдена. Мистер Тидбери был особенно тронут тем, что мистер Роберт Инглис выражал готовность расправиться с Максом Реалем так, как тот, по его мнению, заслуживал. Вообще, он мог только поздравить себя с тем, что судьба послала им такого любезного товарища по путешествию, готового служить проводником в столицу штата Юта. Таким образом, все складывалось как нельзя лучше. Путешественники сели в вагон, и можно с уверенностью сказать, что никогда еще время не летело для них так быстро, как в течение этого переезда длиной в 50 с чем-то миль. В беседе мистер Инглис оказался настолько же интересным, насколько и неистощимым. Что, по-видимому, особенно понравилось очаровательной миссис Тидбери, так как это то, что их новый знакомый оказался 43-м по счету ребенком в семье мормонов, само собой разумеется, родившимся до того, как полигамия, многоженство, была запрещена декретом президента Соединенных Штатов. Это не должно никого удивлять, так как апостол Герберт Кимлеп, первый советник церкви умирая, оставил 13 жен и 53 детей. Нужно надеяться, что репортер «Трибуны» Гарри Кэмпбелл, если бы судьба перенесла его в штат Юта, никогда не стал бы брать пример со своего однофамильца. К тому же эти два имени пишутся не совсем одинаково, а главное то, что в Грейт Солт-Лейк-Сити полигамия в настоящее время окончательно запрещена. Если этот разговор нравился Тидбери, то именно потому, что нельзя было себе представить собеседника более очаровательного, чем мистер Инглис. Он рассказал об Иосифе Смите, который в 1830 году почувствовал себя пророком и нашел золотые таблички, на которых были написаны божественные законы мормонизма, но вскоре затем был умерщвлен. Инглис в трогательных дифирамбах рассказал о Бригаме Юнге, папе и главе церкви, который, не считаясь ни с усталостью, ни с опасностями, перевел членов общины в местность смежную с Грейт Солт Лейк Сити, где в 1847 году основал Новый Иерусалим. Но преследование верных становилось все интенсивнее и в святом городе, так как федеральное правительство прекрасно поняло, это Роберт Инглис скрыл, что штат Юта стремится главным образом к тому, чтобы сделаться независимым, а не к тому, чтобы культивировать религиозные убеждения секты. Вот почему в 1851 году генерал Грант заключил папу и апостола в тюрьму. «О, друзья мои!» — вскричал Роберт Инглис. И в голосе его звучали такие растроганные нотки, что они вызвали слезы на глазах миссис Тидбери. «Если бы вы знали Бригама Юнга, нашего всеми почитаемого папу, если бы видели его волосы, зачесанные хохолком, его сидеющую бороду, обрамляющие щеки и подбородок, его глаза, похожие на глаза рыси, если бы вы знали Джорджа Смита, двоюродного брата пророка, написавшего историю церкви, и Даниэля Уэллса, второго советника, и Элизу Сноу, одну из духовных жен папы...» «Она была хорошенькая?» — спросила миссис Тидбери. «Страшно безобразная. Но что значит красота для женщины?» — ответил Роберт Инглис, и та, которой он говорил, слегка улыбнулась одобрительной улыбкой. «А каких лет теперь Бригам Юнг?» — спросил мистер Тидбери. «Никаких, потому что он уже умер, но если бы он жил, ему было бы 102 года». «А вы, мистер Инглис?» — спросила после маленькой паузы госпожа Тидбери. «А вы сами женаты?» «Я, дорогая госпожа Тидбери?» «Но для чего теперь жениться, раз полигамия запрещена? Справляться с одной женой труднее, чем с 50». И мистер Инглис засмеялся так заразительно, что чита Тидбери не могла не присоединиться к его веселью. Территория Огденской ветви очень плоская и бесплодная. Почва ее из песка и глины, смешанная с солончаками, покрывающими его поверхность беловатым налетом, как это можно видеть в обширной пустыне на западном побережье озера. Там растет только тимьян, шалфей, розмарин, дикий вереск и громадное количество подсолнухов с желтыми цветами. На востоке поднимаются далекие, окутанные туманом вершины горной цепи Уасек. В половине восьмого поезд остановился у платформы Great Salt Lake City. «Великолепный город», — сказал Роберт Инглис. «И, конечно, спутник Читы Тидбери не позволит своим новым друзьям уехать, прежде чем они его хорошо не осмотрят. Город с 50-тысячным населением. 5 тысяч он, между прочим, прибавил. «Великолепный город», — повторил он. обрамленный на востоке великолепными горами и соединенный великолепным Иорданом с великолепным соленым озером. Город, отличающийся необыкновенно здоровым климатом, с домами и коттеджами, окруженными массой зелени, огородами, плодовыми садами, засаженными яблонями, сливовыми, абрикосовыми и персиковыми деревьями, дающими лучшие во всем мире плоды. А по обеим сторонам улиц великолепные магазины, каменные здания, такие великолепные. Все его памятники представляют собой великолепные образцы мормонской архитектуры. Великолепный дом президента, в котором проживал когда-то сам Бригам Юнг. Великолепный табернакль, походный храм древних евреев. Чудо архитектурного искусства, строение, где могли свободно помещаться 8000 верных. А в былые времена, какие происходили великолепные церемонии, во время которых папа и его апостолы восседали на великолепной эстраде, окруженной святыми, мужчинами, женщинами и детьми. В общем, все сплошь великолепие. Нужно сознаться, что из любви к своему родному городу мистер Инглис допускал в своем рассказе некоторые преувеличения. Город Грейт Солт-Лейк-Сити не заслуживает таких похвал. Он слишком велик для своих жителей, и если он обладает некоторыми природными красотами, то художественные красоты в нем совершенно отсутствуют. Что же касается знаменитого табернакля, то, по правде сказать, он производит впечатление крышки громадного парового котла, положенной на землю. Во всяком случае, не могло быть речи о том, чтобы осматривать Грейт Солт-Лейк-Сити в этот самый вечер. Необходимо было прежде всего выбрать гостиницу, и так как господин Тидбюри не желал и слышать о каких-нибудь высоких ценах, то его проводник предложил ему поместиться вне самого города, в чип-отеле, или, иначе говоря, в дешевой гостинице. При этом название и муж, и жена почувствовали себя вполне успокоенными и довольными. Потом, оставив чемодан на вокзале с тем, что они придут за ним, если чип-отель им понравится, они последовали за мистером Инглисом, выразившим желание нести сумку и плед прелестной почтенной дамы. Спустившись в нижние кварталы города, где супруги Тидбюри не могли ничего видеть, так как была уже почти ночь, и дойдя до правого берега реки, который мистер Инглис назвал «Крессент-Ривер», они прошли около 3 миль. Возможно, что чита Тидбюри нашла этот путь немного длинным, но при мысли, что гостиница окажется тем дешевле, чем дальше она будет от города, они, конечно, не жаловались. Наконец, около 9:30, когда их окутала уже абсолютная темнота, так как небо было все в тучах, путешественники подошли к крыльцу дома, о внешности которого они в темноте не могли судить. Спустя несколько минут хозяин гостиницы, надо сознаться, малый, довольно-таки жуткого вида, провел их в комнату нижнего этажа с выбеленными и звездкой стенами. Мебель ее составляли кровать, стол и 2 стула. Они нашли это вполне достаточным и поблагодарили мистера Инглиса, который простился с ними, обещав прийти на следующий день утром. Очень утомленный, мистер и миссис Тидбюри, поужинав остатками провизии, которые они нашли в своей дорожной сумке, легли спать. Вскоре они крепко заснули, и оба видели во сне, что предсказание милейшего мистера Инглиса сбылось, и что следующее метание костей давало им возможность обогнать на несколько клеток своих соперников. Они проснулись в 8 часов утра и чувствовали себя вполне отдохнувшими. Оделись не спеша, так как им нечего было делать в ожидании прихода своего проводника, чтобы в его обществе осмотреть город. Это не означало, конечно, что они были любознательны по природе. О, нет. Но как отказаться от любезного предложения Роберта Инглиса, который хотел показать им все чудеса великого мормонского города? Было уже 9 часов, никто не являлся. Мистер и миссис Тидбюри, совсем одетые и готовые отправиться на прогулку, стояли у окна и смотрели на большую дорогу, которая шла мимо чип-отеля. Дорога эта, как им объяснил накануне их любезные чичероны, проводник, в прежние времена была дорогой эмигрантов. Она шла по берегу Крессент-Ривер, и по ней тянулись когда-то целые фургоны, наполненные товарами, предназначенными для лагерей первых пионеров-переселенцев. Эти фургоны были запряжены валами, которыми правил специальный погонщик, и для того, чтобы проехать расстояние от Нью-Йорка до западной территории Союза, требовалось несколько месяцев. Чип-отель находился, очевидно, в очень уединенном месте, так как, высовываясь из окна, мистер Тидбюри не видел ни одного дома ни на этом, ни на противоположном берегу реки. Ничего, кроме темной зелени сосновых лесов, покрывавших склоны высокой горы. В 10 часов все еще никого не было. Мистер и миссис Тидбюри начали волноваться. Притом они уже испытывали голод. «Пойдем куда-нибудь», — сказала жена. «Хорошо, пойдем», — сказал он. Они открыли дверь своей комнаты и очутились в большом зале деревенского кабачка, дверь которого выходила на дорогу. На пороге виднелись двое плохо одетых мужчин. Вид их не внушал доверия. Их глаза были затуманены джинном, и, казалось, они стояли на страже у слегка приотворенной двери. «Выход запрещен!» Это восклицание, сделанное грубым тоном, относилось к господину Тюдбери. «Как нельзя выйти?» «Нельзя, не заплатив». «Не заплатив?» Из всех слов английского языка это было то, которое звучало особенно неприятно для мистера Тюдбери. «Заплатить?» — повторил он. «Заплатить, чтобы иметь право выйти? Вы шутите?» Миссис Тюдбери, охваченная в первую минуту невольным страхом, иначе взглянула на положение и спросила, сколько? $3000. Этот голос, она его узнала. Это был голос Роберта Инглиса, который в этот момент появился на пороге гостиницы. Но господин Тюдбери, менее проницательный, чем его жена, все еще хотел обратить это дело в шутку. Воскликнул он. «А вот и наш друг, собственной своей персоной», — ответил тот. «И все в таком же хорошем настроении?» «Все в таком же». «Не правда ли, очень забавно это требование $3000?» «Что поделать, мой милейший мистер Тюдбери», — ответил мистер Инглис, — «такова цена одной ночи в чип-отеле». «Вы это серьезно?» — спросила миссис Тюдбери бледнее. «Очень серьезно, миссис Тюдбери». Ее супруг в порыве гнева попытался было проскочить в дверь. Две сильные руки тяжело опустились на его плечи и приковали к месту. Этот Роберт Инглис был просто-напросто одним из тех негодяев, которых так много встречается в отдаленных местностях Союза, где они ждут подходящих, весьма нередких удобных случаев. Уже не один путешественник был обобран этим якобы 43-м ребенком мормонской семьи при содействии таких участников, как эти два индивидуума, стоявшие у дверей чип-отеля. Попав на след подходящей для него жертвы, он предложил свои услуги супругам Тюдбери и, удачно выведав от них в разговоре, что они везут с собой $3000, весьма неосторожное признание, надо сознаться, завел их в этот уединенный кабачок, где они были теперь всецело в его власти. Мистер Тюдбери это понял, но слишком поздно. «Послушайте», — сказал он, — «я требую, чтобы вы нас немедленно отсюда выпустили. У меня в городе дела». «Не ранее 2 июня, когда вы должны будете получить телеграмму, а сейчас только 29 мая». «И вы предполагаете задержать нас здесь еще в течение целых 5 дней?» «Возможно, даже доли. Возможно, даже значительно доли», — ответил любезный джентльмен. «Если только вы не уплатите мне $3000 кредитными билетами одного из банков Чикаго». «Негодяй!» «Я говорю с вами вежливо», — заметил мистер Инглис. «Будьте добры говорить так же и со мною, мистер Голубой Флаг». «Но эти деньги — это все, что я имею». «Такому богачу, как Герман Тюдбери, будет очень легко выписать из Чикаго столько, сколько ему понадобится. Касса его в прекрасном состоянии. Заметьте, дорогие, что эти $3000 вы имеете сейчас при себе, и что я легко бы мог вынуть их из вашего кармана, но, клянусь и анафаном, мы не воры. Таковы цены чип-отеля, и вам придется этому починиться». «Никогда!» «Как угодно». После этих слов дверь снова заперли, и супруги оказались заключенными в низкой комнате гостиницы. Какие проклятия посыпали они этому ужасному путешествию, связанному с ним утомлению, не говоря уже об опасности, которой они подвергались. После штрафа, уплаченного в Кале, теперь этот грабеж в Грейт Солт-Лейк-Сити. И какое несчастье, что они встретили этого бандита Инглиса. «Нашими бедами мы обязаны негодяю Реалю», — вскричал мистер Тюдбери. «Мы не хотели называть себя до приезда в этот город, а эта дрянь кричала наше имя на весь вокзал Огдена, где было столько народу. И нужно было, чтобы такой бандит оказался там же и услышал все. Ну что же нам теперь делать?» «Пожертвовать этими $3000, — сказала миссис Тюдбери. «Никогда! Никогда!» «Герман!» Это было все, что сказала его властная супруга. В конце концов, необходимость все равно заставила бы это сделать. Как бы ни упрямился мистер Тюдбери, злоумышленники сумели бы принудить его принести эту жертву. Если они, вырвав насильственным путем эти деньги, бросили бы его потом вместе с миссис Тюдбери в реку, кого бы обеспокоила участь каких-то приезжих, присутствие которых в гостинице чип-отеля никому в городе не было известно. Но мистер Тюдбери все-таки пытался противиться. Может быть, кто-нибудь придет им на помощь? Может быть, покажется на дороге отряд полиции или, по крайней мере, прохожие, которых он подзовет к окну? Тщетная надежда. Через несколько минут супруги были отведены в комнату, окно которой выходило во внутренний двор. Свирепого вида хозяин гостиницы принес им какую-то еду. Без сомнения, за 1000 долларов в день можно предоставить в чип-отеле не только постель, но и некоторое питание. 24 часа. 48 часов прошли в таких условиях. Трудно сказать, какое бешенство овладело заключенными. К тому же им не представилось даже случая увидеть снова мистера Инглиса, который держался теперь, очевидно, в стороне, делая вид, что он не оказывает на приезжих какого-либо давления. Наконец, на всех календарях Союза появилось слово «1 июня». На другой день, около полудня, третий партнер обязан был явиться в телеграфную контору Great Salt Lake City. Если бы его присутствие там не было зарегистрировано, то он потерял бы все права на дальнейшее участие в партии, такой неудачной для носителя голубого флага. Нет, мистер Тидбери не хотел уступать, он не уступит. Но, взволнованная всеми этими отсрочками, в дело вмешалась миссис Тидбери и на этот раз проявила такую силу убеждения, что ее воля не могла не восторжествовать. Предположим, что мистер Тидбери по приказу игральных костей был бы отослан в лабиринт, в колодец или в тюрьму, разве ему не пришлось бы платить двойного и тройного штрафа? И что же, разве он стал бы протестовать, отказываться? Нет. Ну и в данном случае ничего другого не оставалось, как покориться, потому что если он крепко цеплялся за свои деньги, то еще важнее крепко защищать свою жизнь, а их жизнь в руках этих злоумышленников. В общем, ничего другого не оставалось, как заплатить. Мистер Тидбери сопротивлялся еще до 7 часов вечера в надежде, что судьба пошлет ему кого-нибудь на помощь, но этого не случилось, а ровно в 7:30 в дверях появился мистер Инглис, как нельзя более вежливый и любезный. «Завтра торжественный день», — сказал он, — «и было бы хорошо, если бы сегодня вечером вы перебрались в Great Salt Lake City». «Но кто же этому мешает, как не вы?» — воскликнул мистер Тидбери, задыхаясь от злобы. «Я?» — повторил мистер Инглис, улыбаясь. «Да ведь для этого достаточно, чтобы вы заплатили по счету». «Вот», — проговорила миссис Тидбери, протягивая мистеру Инглису пачку кредитных билетов, которые ее муж передал ей со смертельной мукой в душе. Мистер Тидбери почти потерял сознание, увидев, как этот негодяй пересчитывал деньги и ничего не нашелся ответить, когда бандит сказал: «Мне нет надобности давать вам в этих деньгах расписку, но не бойтесь, я ими расплачусь за вас в гостинице. А теперь мне остается пожелать вам доброго вечера и такой удачи, которая дала бы вам возможность выиграть миллионы гипербона». Выходная дверь оказалась отпертой, и чета стремительно выбежала из гостиницы. Было совсем почти темно и очень трудно ориентироваться в местности. Как же указать полиции тот пункт, где произошла эта трагическая сцена? Но в данную минуту нужно было спешить в город, огни которого виднелись вдали на берегу Крессент-Ривер. Через какой-нибудь час чета Тидбери дошла до Нового Сиона и вошла в первый попавшийся отель. Ни один, конечно, не мог бы оказаться таким дорогим, как Чип-отель. На следующее утро, 2 июня, мистер Тидбери явился в контору шерифа, чтобы принести ему свою жалобу и потребовать, чтобы его агенты отправились на поиски Роберта Инглиса. Может быть, они успели бы отнять у него эти 3000 долларов? Шериф, судья интеллигентного вида, выслушал жалобу с большим участием. К несчастью, мистер Тидбери мог дать только очень неясные указания, касающиеся этого кабачка. Его привели туда вечером, и он покинул его тоже вечером. Когда же он стал говорить о чип-отеле, находившемся на берегу Крессент-Ривер, то шериф ответил, что не знает никакой гостиницы и кабачка с таким названием, и что реки Крессент-Ривер в стране не существовало. Было очень трудно поймать злоумышленника, который, наверное, успел уже убежать вместе со своими соучастниками. Посылать же за ними вдогонку целую бригаду сыщиков бессмысленно. В лесистой и гористой стране это все равно ни к чему не привело бы. «Вы сказали, мистер Тидбери, — обратился к нему шериф, — что имя этого человека...» «Инглис! Имя этого мерзавца! Роберт Инглис!» «Да, то есть это то имя, которое он вам дал. Но сейчас я уже не сомневаюсь, что дело идет о знаменитом Билли Арролле. Я узнаю его по манере действовать. Это не первый его опыт в этой области». «И вы его до сих пор не арестовали?» — с негодованием вскрикнул господин Тидбери. «Нет еще», — ответил шериф. «Мы сейчас находимся в периоде усиленных наблюдений. Когда-нибудь он все равно нам попадется». «Слишком поздно для меня». «Да, но для него вовремя. И он будет посажен на электрическое кресло, если только его не повесят». «Но мои деньги, шериф, мои деньги!» «Что поделать? Нужно прежде всего задержать проклятого Билла Арролла, а сделать это не так-то просто. Все, что я могу вам обещать, мистер Тидбери, это прислать вам кончик веревки, если его повесят. Ну а с таким талисманом вы будете иметь все шансы выиграть партию». Это было все, чего Тидбери мог добиться от оригинального шерифа мормонского города.